Уважаемый Иван Константинович, нет, не так. Ваня, милый, дорогой мой Ваня, больше 40 лет я вас так не называла, не имела права. Сегодня могу. Муж мой умер, я свободная. Я могу написать вам и назвать вас так, как целых 40 лет называла вас только глубоко в сердце моем. Милый, дорогой, любимый мой Ваня, не судьба нам с вами увидеться и хоть поплакать вместе о нашей молодости, о нашей любви, о нашем загубленном счастье. Месяц тому назад на похоронах моего мужа я простудилась и вот умираю. И я пишу вам, пока еще не оставило меня сознание, потому что хочу попросить вас исполнить мою предсмертную просьбу. В этом месте я взглядываю на Ивана Константиновича. Он сидит на противоположном конце стола. Глаза его смотрят поверх наших голов, а губы, добрые старческие губы, которыми он пугал меня в детстве, изображая разных кусающихся зверей, эти губы сейчас шепчут слово за словом то, что мы с мамой тихо про себя читаем в письме Инны Ивановны. Он знает письмо наизусть, и я вижу, глазами вижу и слышу, как его губы шевелятся, шепча слова. «Хочу попросить вас исполнить мою предсмертную просьбу». Мы с мамой читаем дальше. У меня был единственный сын, Леонид. Жена его родила ему 2 детей, сына Леню и дочку Тамару. Родами этой Тамарочки жена сына умерла. Сын мой был этнограф-путешественник. Он поехал с экспедиции в Среднюю Азию и не вернулся. Погиб. Дети воспитывались у нас. Теперь Лене 13 лет, Тамарочке 12. В моем завещании я назначаю их опекуном вас. Не отказывайтесь, Ваня, умоляю вас. Пусть хоть внуки у нас будут общие. И я умру спокойно. Никто не воспитает их такими честными, добрыми, благородными, как вы, потому что вы сами такой. Милый Ваня, помните, вы всегда шутили, что у меня руки нехваткие, не сильные. И верно, не удержала я наше счастье, не удержала единственного сына, не удержала в себе жизнь, чтобы хоть один разочек повидаться с вами. Одно удержала я, Ваня, драгоценный мой друг, мою любовь к вам, потому что и сегодня, в смертный мой час, люблю вас, как любила всю жизнь. Ваша Инна. О средствах не заботьтесь. Леня и Тамара имеют порядочное состояние. Будьте им только опекуном, воспитателем, дедушкой. Тогда они вырастут хорошими людьми. Мы смотрим с мамой на неровные, кривые строки этого письма, на его прыгающие буквы. Местами они разбегаются в разные стороны. Даже я, не говоря уже о маме, понимаю, что плакать нельзя. Надо щадить Ивана Константиновича. Так проходит много минут. «Иван Константинович», — спрашивает мама, — «она умерла?» Иван Константинович утвердительно наклоняет седую голову. «Да, вместе с этим письмом я получил извещение о смерти, копию с ее последних распоряжений, и все. Я мысленно вижу перед собой карточку Инны Ивановны, как когда-то увидела ее в альбоме у Ивана Константиновича. В в старомодном широком платье и кругленькой шапочке с пряжкой –